прибыли и убытки. 60-летний дядюшка Милон методически убивает прусских улан. Он был мал ростом, худощав, сгорблен. Большие руки напоминали клешни краба. Он тоже не герой, однако он живет одной лишь мыслью — уничтожать прусаков. Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина Скопидома и вместе с тем патриоты. Дядюшка Милон убивает, потому что немцы убили его отца, который был солдатом еще при первом Наполеоне, и потому что его младший сын был тоже убит ими. Теперь мы квиты, ничуть об этом не жалею. Старуха Соваш, старая крестьянка, тоже мстит за своего убитого сына. Она поджигает ферму со всеми живущими на ней бошами. И Мапассан заключает: «Я же думал о матерях четырех добрых малых, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены». Иги, искренне сожалея о пролитой крови, не осуждает ни дядюшку Милона, ни старуху Соваш. Два приятеля. Так называется история о рыбаках, одержимых страстью к рыбной ловле. Они отправились в самый разгар осады на остров Марант. Немцы расстреливают их за то, что они не открывают им пароль, нужный для возвращения в Париж. Сдержанность описания достигает здесь античного величия. В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, оставшуюся на траве в нескольких шагах от него. Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться, и Мориссо охватила слабость. Как ни старался он владеть собой, глаза его наполнились слезами. «Прощайте, господин Соваш», — пролепетал он. Господин Соваш ответил: «Прощайте, господин Мориссо». Они пожали друг другу руки, трясясь с головы до ног в непреодолимой дрожи. Офицер крикнул: «Огонь!» 12 выстрелов слились в один. Только одной маленькой деталью автор выражает свои чувства. Прусак говорит ординарцу: «Изжарь мне сейчас же этих рыбешек, пока они живы. Это будет восхитительное блюдо». Эта корзина с кишащей рыбой, искрящейся под солнечными лучами, само ее навязчивое присутствие, напоминающее о воде, придает рассказу современное звучание, косвенно подчеркивая скромный героизм, в котором не отдают себе отчета сами герои. По воле автора, а также благодаря нашему жизненному опыту, эта корзина с рыбой разоблачает утонченный садизм оккупантов, столь схожий с тем, с которым мы сталкивались с 1940-го, по 1944 год. К этому больше нечего добавить. Впрочем, вот что еще. Уже в 70-м году пушечные выстрелы прусаков с острова Марант слышны были в Мон-Валерьене. Мон-Валерьен — возвышенность на западной окраине Парижа, на которой расположен укрепленный форт и казармы. В годы фашистской оккупации там было расстреляно около 200 французских патриотов. Примечание редактора. Война закончилась. Вся Франция была занята немцами. Страна содрогалась, как побежденный борец, прижатый коленом победителя. Эта картина начала 1871 года так и стояла перед Ги. Из обезумевшего, изголодавшегося, отчаявшегося Парижа отходили первые поезда, первые пассажиры смотрели из окон на изрытые равнины и сожженные селения. Господин Дюбюи, бывший солдат Национальной гвардии, едет в Швейцарию через Страсбург. Со злобой и ужасом смотрела на этих вооруженных бородатых людей, расположившихся на французской земле, как у себя дома. В его душе загорался какой-то бессильный патриотический пыл. Русский офицер входит в купе, уже занятое двумя англичанами и господином Дюбюи. Автор подробно описывает омерзительного прусака с рыжей щетиной бороды. «Шересы, 20 лет, — говорит наглый мужлан-завоеватель, — вся Европа будет наш. Пруссия сами сильны». Офицер желает, чтобы господин Дюбюи на следующей остановке